Глава 12. Бася. Джеймс Холден опоздал. Бася вместе со всеми колонистами смотрел, как яркий хвост Росинанта освещает небо Илоса. Для Баси, возможно, уже было поздно. Он сделал бомбу, уничтожившую челнок РЧЭ и убившую губернатора Атоуон. Он присутствовал, когда Куб и другие убивали безопасников РЧЭ. Может, обратный путь уже отрезан. Может, он уже покойник или осужден на пожизненное заключение. А это в сущности то же самое. Но белая световая полоска в небе невольно затеплила в нем надежду. Джим Холден спас детей из Ганимеда. К Катоа он опоздал, но других-то спас. Он свалил гнусную корпорацию, убившую малыша Баси. Ни Мао Квиковский, ни Протогена больше не существует. И все благодаря Холдену. Бася никогда не встречал его лично, но видел в передачах и читал о нем в новостных лентах. От этого возникло странное чувство близости с человеком, который отомстил за Катоа и теперь говорил и улыбался с экрана. И вот он летит на Илос. Не спасет ли он и Басю? Когда полоска погасла и Бася понял, что команда Холдена на орбите, в нем стала расти надежда. Впервые за долгий срок. Услышав грохот спускающегося челнока, он вместе со всеми колонистами выбежал посмотреть на посадку. «Посредник ООН прибыл!» — кричали они друг другу, подразумевая «человек, который спас Землю, человек, который спас Ганимед, человек, который спасет нас». Маленький челнок, свалившись с неба, сел на твердую площадку к югу от первой посадки, и половина жителей поселка бросилась его встречать. Бася тоже побежал. Челнок растопырил 5 толстых опорных лап и пощелкивал, остывая. Поселок молча ждал, волнение мешало говорить. Потом опустился трап, и по нему сошел коренастый землянин с седыми волосами и глубокими морщинами на лице. Не Холден. Может, один из его команды? Но человек был вооружен. На оружии виднелся логотип РЧЭ, а Холден выступал нейтральным посредником. Человек остановился на полпути по трапу и невесело улыбнулся им. Бася понял, что не дышит, только когда заметил, что и кругом все затаили дыхание. «Приветствую», — заговорил землянин. «Меня зовут Адольфус Мартри. Я глава службы безопасности Royal Charter Energy». Неужели в небе они видели торможение нового корабля РЧЭ? Человек спустился на землю, улыбаясь все той же акульей улыбкой, и толпа попятилась. Бася попятился с остальными. «Вследствие атаки на челнок, унесший жизни многих служащих РЧЭ и ООН, я принимаю прямую ответственность за безопасность данного мира. Если такая ситуация похожа на военное положение, так оно и есть». Мартри свистнул, и еще 10 человек в боевом снаряжении спустились по трапу. Они были вооружены автоматами и боевыми пистолетами. Нелетального оружия Бася не заметил. «Прошу иметь в виду», — продолжал Мартри, «что после атаки на первую группу безопасности...» «Никто не доказал, что это была атака!» — крикнули из толпы. «Куб! А может, и не Куб?» Тот стоял в последнем ряду, скрестив руки на груди и самодовольно улыбаясь. «После этой атаки», — продолжил Марти, «я дал своим людям право первого выстрела. Почувствовав угрозу, они могут применить летальное оружие для ее устранения». Кэрол пробилась сквозь толпу и встала перед Марти. Куб последовал за ней. «Вы не представитель власти», — сказала Кэрол. От ярости у нее на шее вздулись жилы, кулаки были сжаты, но рук она не поднимала. «Вы не имеете права высаживаться здесь с оружием и угрожать нашей жизни. Это наш мир». «Верно», — Куб обернулся лицом к толпе, призывая поддержать его. «Нет», — продолжая улыбаться, возразил Мартри, — «не ваш». Гром расколол небо. Еще один корабль нырнул в атмосферу и пошел на посадку на западной окраине. Мартри едва удостоил его взгляда. «Новые войска», — подумал Бася. Мартри направился в сторону поселка. Его люди потянулись за ним, а местные сомкнулись кругом. Кэрол что-то говорила, но все впустую. Мартри только кивал и улыбался, но шага не замедлял. Корабль, приземлявшийся по ту сторону поселка, выбросил струю белого пара и скрылся из виду. Рев его двигателей заполонил мир. Посреди поселка Бася заметил околачивающегося на краю толпы Яцика. Он схватил сына за плечо, дернул к себе сильнее, чем хотел, и мальчик испуганно пискнул. «Папа!» — спросил он, когда Бася оттащил его в сторону. «Я что-то не так сделал?» «Да», — рявкнул Бася. Увидел слезы в глазах мальчика и замолчал. Упал рядом с ним на колени. «Нет, нет, сын, ты ни в чем не виноват. Только иди домой». «Но...» — начал Яцик. «Без «но», сын». Бася мягко подтолкнул мальчика к дому. «Уходи домой». «Этот человек будет нас убивать?» — спросил Яцик. «Какой человек?» Бася просто тянул время. Он знал, какой. Даже его маленький сын чуял смерть, окружавшую Мартри и его людей. «Никто не будет нас убивать. Иди домой». Бася проводил взглядом идущего к дому Яцика, дождался, пока за мальчиком закроется дверь. Он уже возвращался к остальным, когда прозвучал выстрел. Первой его мыслью было: «Яцик прав, они нас убивают». «Не нас», — понял он, пробившись сквозь толпу. «Только Купа, который лежал в пыли с дырой на месте правого глаза». Под его лицом собралась красная лужа. А Холден, стиснув зубы, смотрел на него круглыми глазами. «Опоздал», — подумал Бася. «Он опять опоздал». По улицам первой посадки вышагивали люди с автоматами. Бася с Люсией сидели на своем крылечке и смотрели, как они расхаживают в меркнущем предвечернем свете. Мужчина с женщиной, оба в бронежилетах с красно-синим логотипом РЧЭ, оба с автоматами, оба с жестко застывшими лицами. «Это я виноват», — сказал Бася. Люси стиснула ему ладонь. «Пей чай, Бась». Он опустил взгляд на чашку с чаем, остывающую на коленях. Маленькая колония могла позволить себе ровно столько чая, сколько было привезено с собой на челноках. Невообразимая роскошь. Он отхлебнул тепловатую жидкость и не почувствовал вкуса. «Следующим они убьют меня». «Не исключено». «Или навсегда запрут в тюрьму, оторвут от семьи». «Ты», — сказала Люсия, — «оторвался от семьи, когда связался с тупыми убийцами, подорвавшими челнок. Ты отвез их в руины, убивать людей из РЧЭ. Ты сам выбрал все, что привело тебя сюда. Я люблю тебя, Бася Мертон. Люблю так, что в груди больно. Но ты глупый, глупый. И когда они заберут тебя от меня, я тебе этого не прощу». «Ты жестока». «Я врач», — сказала Люсия. «Привыкла сообщать плохие известия». Бася допил чай, пока тот совсем не остыл. «Я мог бы принести с раскопок веревку или цепь, чтобы подвесить качели. Сидели бы, качались». «Хорошо бы», — сказала Люсия. Охранники РЧЭ дошли до конца улицы и повернули обратно. Солнце спускалось к горизонту, так что их тени протянулись через весь поселок. «Мы все высчитываем, как бы заработать денег на литий», — продолжал Бася. «А пора уже думать о собственной энергии». «Верно». «Барб не будет вечно поставлять нам силовые ячейки. Рано или поздно корабль улетит к Палладе продавать руду. Пару лет нам придется обходиться без него». «И это верно», — сказала Люсия, покрутила в чашке остатки чая и взглянула на звезды. «Мне не хватает в небе Юпитера». «Красиво было», — согласился Бася. «Сегодня, когда стемнеет, мне придется встретиться с Кейт и остальными». «Бась», — начала Люсия и остановилась, только грустно вздохнула. «Они захотят мстить за Купа. От этого только хуже будет». «Интересно», — сказала Люсия. «Как выглядит еще хуже?» Бася сидел молча и думал о том, как бы поставить на крыльце качели и установить нагреватель для воды побольше и пристроить позади дома более просторные комнаты для кухни и столовой. Обо всем, чего он уже не сделает. Охранники в конце длинной улицы почти растаяли в сумерках. Пора было уходить. «Ты сможешь удержать их от новых убийств?» — поинтересовалась Люси, так как попросила бы налить еще чая. «Да», — ответил Бася, сам не веря своим словам. «Тогда иди». Они собрались в доме Кейт, Пит, Скотти и Брагим. Пришла даже сзади, оставив дома с больным малышом жену Аманду. Дурной знак. Сзади была самая бешеная из всех, самая горячая голова. Бася работал с ней на Ганимеде. Она и тогда не раз появлялась утром с подбитым глазом или опухшей губой после драк в баре. Все были на взводе, все стояли на краю, готовые прыгнуть, но отговорить сзади казалось труднее всего. «Они застрелили Купа», — начала Кейт, как только вошел запоздавший Скотти. Все были там, все видели. Да, это начинается поиск оправданий. «У меня есть план. РЧЭ запрятались в... «Кто тебя назначил главной?» — спросила Зади. «Мартри». Зади прищурилась, но промолчала. Бася пристроился на край диванчика рядом с Кейт. Самодельную раму покрыли вытащенными с корабля подушками и кое-как сшитыми лоскутами ткани, которую раз в месяц выдавал фабрикатор, на одежду и другие нужды. Рядом Кейт поставила сколоченный из местного аналога древесины столик. Он вышел не слишком ровным. Стакан с водой, поставленный на него Басей, заметно кренился. На стенах висели снимки родных. Две сестры Кейт, оставшиеся в поясе, и их дети. В углу притулилась глиняная ваза с сухими ветками. Бася решил, что это украшение, а не растопка. Для такого собрания все здесь выглядело слишком по-домашнему, и потому не верилось, что он и пятеро его знакомых собрались обсудить убийство дюжины безопасников корпорации. Здесь, в комнатке Кейт, рядом с букетом из прутника. Заговорил Скотти, предложил подождать. Это был не голос разума, а голос страха. Пит поддержал его, выступив против эскалации. Кейт и Зади криком заткнули ему рот. Ибрагим молчал, теребил себя за нижнюю губу и хмуро смотрел в пол. «Думаю, надо подождать Холдена», — сказал Бася, когда в разговоре возникла пауза. «Холден уже здесь, чего ждать?» Слова Кейт сочились густым сарказмом. «Ему нужно время, чтобы познакомиться с нами, освоиться. Даже самому Басе это показалось неубедительным. Как-никак он посредник и напрямую связан с властями АВП и ООН. Его рекомендации будут действительно весомы. Надо, чтобы он оказался на нашей стороне». «АВП?» — сплюнула сзади. «ООН? Чем они нам помогли? Отделались коротким письмецом? Мартри и его костоломы уже здесь!» Сзади ткнула пальцем в стену, за которой по улице ходил вооруженный патруль. «Сколько наших должны убить, чтобы мы начали защищаться?» «Мы убили первыми», — сказал Бася и тут же об этом пожалел. Все заорали, главным образом на него. Бася встал. Он знал, что вид у него впечатляющий, коренастый, с мощной шеей, ростом он превосходил всех, кто был в комнате. Он шагнул вперед, надеясь, что один его вид их утихомирит, хотя не сомневался, что Кейт, если решится, забьет его насмерть. «Заткнитесь!» Они заткнулись. «У нас есть шанс», — с трудом выровняв голос, продолжал Бася. «Но очень хрупкий. Мы убили людей из РЧЭ». «Я не...» — начала сзади, но Бася жестом остановил ее. «Они убили Купа. Так что они считают, что поставили нас на свое место и не станут убивать других без провокаций. Так что прямо сейчас имеется равновесие. Если никто не качнет его в ту или другую сторону, Холден сделает то, зачем его прислали. Поможет нам разобраться без применения силы». Кейт, фыркнув, отвернулась, но Бася не смотрел на нее. «Я с вами в одном котле и теряю не меньше других. Но этот человек должен быть на нашей стороне. Он видел, как Мартри убил одного из наших, а нас он ни на чем не поймал. У нас преимущество, сейчас мы выглядим жертвами. Пусть для него это так и остается». Долгую минуту Бася, отдуваясь, стоял посреди комнаты, а остальные молчали. «Хорошо», — заговорил Ибрагим. Он когда-то был солдатом, его все уважали, и заговорил он властным тоном. Кейт нахмурилась, но промолчала. «Хорошо?» «Хорошо, большой дядя», — повторил Ибрагим. «Пока станем играть, по-твоему. Давай, поговори с Холденом, перетащи его на нашу сторону. Ведь он же нашел твоего мальчика Саса. Воспользуйся этим». Вспышка гнева и стыда обдала Басю. Сделать из Като приманку для Холдена. Но он подавил гнев. Ибрагим был прав. У Баси найдется, о чем поговорить с Холденом и чем вызвать его сочувствие. «Завтра я с ним встречусь». Он проглотил подступившую к горлу рвоту. «Значит, это на тебе, большой дядя». В голосе Ибрагима прозвучала угроза. Домой Бася возвращался в непроглядной темноте илосской ночи. И жалел, что не догадался взять фонарь. И жалел, что взорвал челнок с людьми и что помогал Купу убивать безопасников РЧЭ. Жалел, что жена на него сердита и что она права. Жалел, что Катуа нет, что они не могут по-прежнему жить дома на Ганимеде, и что они вообще явились на Илос. Он споткнулся о камень, до крови рассадил колено. Прочего не исправишь, но фонарь-то можно было взять. Люсия оставила включенную лампу над крыльцом. Без нее Бася, пожалуй, прошел бы мимо дома, не заметив. Значит, она хотя бы хочет, чтобы он возвратился. Включила свет, чтобы он вернулся. Впервые за долгий срок Бася заметил, что улыбается. Темная фигура метнулась в полумраке к задней двери. Не успев задуматься, Бася рванулся за ней. Фигурка у двери в ужасе съежилась. «Фелисия!» «Папа, ты меня напугал!» «О, малышка, извини, я не понял, что это ты. Увидел, как кто-то крадется к дому и кинулся». Фелисия улыбнулась ему. На глазах слезы, губы дрожат, но держится храбро. «Ладно, давай зайдем». «Фелисия», — спросил Бася, придержав рукой дверь. «Почему ты крадешься домой среди ночи?» «Я ходила погулять». Она отвела глаза, не желая встречаться с ним взглядом. «Пожалуйста, детка, скажи, что гуляла с мальчиком». «С мальчиком». Она так и не взглянула на него. «Фелисия!» «Я улетаю с ближайшим челноком, папа», — сказала она, наконец встретив его взгляд. «Улетаю. Как только Джеймс Холден заставит их выпустить Барбапикколу, я улечу с ней. С Паллады найду транспорт до Цереры. Мама попросила своего давнего куратора проэкзаменовать меня для подготовительного курса медицины в Лунном Адриановском». Басю как будто ударили под дых. Боль в животе не давала вздохнуть. «Я лечу, папа». «Нет», — сказал он, — «не летишь».